Консалтинг. В заимствованное слово «консалтинг» каждый вкладывает свое содержание. Поскольку оно стало модным, то что только им не называют. В холдинге «Капитал Консалтинг» консалтингом считается решение задач под ключ в бизнесе заказчика. Например, если мы строим отдел продаж, то для начала доукомплектовываем команду менеджерами по продажам. Если отдела еще нет, то формируем его с нуля. Мы набираем кадры сами и учим заказчика делать это по нашей технологии. Потом запускаем жесткое регулярное управление отделом продаж. Разрабатываем, внедряем и корректируем в соответствии со спецификой заказчика технологии и стандарты продаж. Организуем множество тренингов. Наши эксперты проводят много времени в бизнесе заказчика, активно участвуют в выстраивании управления отделом продаж и даже в реальных переговорах с клиентами. В экспертной бригаде от 4 до 6 опытных коммерсантов, руководителей продаж, директоров и собственников бизнеса. Эта бригада несколько месяцев работает бок о бок с ключевыми сотрудниками заказчика, чтобы выстроить всю работу отдела продаж. Такой стиль работы мало распространен на российском рынке управленческого консалтинга. Одни компании ограничиваются исследованием бизнеса заказчика. Единственный результат их работы – объемный отчет, руководствуясь которым заказчик сам может попытаться что-то изменить. Однако действовать он будет на свой страх и риск. В других и весьма достойных компаниях под видом управленческого консалтинга проводится лишь серия тренингов. Это приятный и беспроблемный стиль работы, при котором главное – сделать из тренинга интересное мероприятие. Когда тренинг закончился, клиент сам идет внедрять полученные знания и технологии. Большинство попыток такого внедрения гибнут. В действующем бизнесе очень тяжело начать масштабную реорганизацию. Если заказчик так и не заставил себя ее развернуть, он и виноват в том, что консалтинг не дал результата. Если же реорганизация все-таки запустилась, возможны два варианта развития событий. Удалось успешно провести необходимые мероприятия, консалтинг считается эффективным. Если же результат отличается от ожидаемого, консультанты говорят: «Вы дошли до задач, о решении которых мы вам еще не рассказывали. Из-за этого возникли сложности и проблемы. Эту ситуацию можно поправить. Вам необходимо заказать у нас еще один тренинг как раз по возникшим проблемам». Денег при таком принципе работы консультанты могут зарабатывать немало. Ответственность никакая. Капитал Консалтинг работает в бизнесе клиента рядом с его ключевыми сотрудниками. Вместе решаем задачу до победного конца. Понятно, что степень ответственности несравнимо выше, а стоимость наших услуг может быть такой же, как и у других. Наша особая специализация – увеличить доходы вашего бизнеса и ускорить его развитие, не инвестируя в него значительных средств и не открывая принципиально новых направлений. То есть из бизнеса, как он есть, за счет управленческих решений мы выжимаем больше денег, без ущерба для бизнеса, разумеется. После чего даем ему хорошее ускорение для дальнейшего развития. Вы удивитесь, насколько большие деньги недозарабатываются. И что толку создавать новые направления, если вы уже сейчас теряете 2/3 своих доходов из-за того, что бизнес плохо организован и слабо управляется? Вытащить эти 2/3 доходов за счет инвестиций в новые производства или магазины нельзя. А можно только благодаря изменению системы управления бизнесом и повышению профессионализма ключевых сотрудников. Зачем вам консалтинг? Этот вопрос интересует практически всех, кто когда-либо сотрудничал с консалтинговыми компаниями или обдумывал такую возможность. Если вы опытный предприниматель-практик, уже достигший определенного успеха в собственном бизнесе, то чему вас могут научить консультанты? Кто они такие? Как они могут разбираться в вашем бизнесе лучше, чем вы, кто на этом собаку съел? В соответствии со стандартами Capital Consulting, экспертом-консультантом нашей компании может быть только опытный практик, то есть действующий руководитель продаж, директор или собственник компании. Разумеется, наши эксперты не являются такими специалистами именно в вашем бизнесе, как вы. Каждый бизнес уникален, поэтому мы и не рвемся самостоятельно строить систему продаж. Мы планируем делать это только в связке с вами. В этом случае можем создать оптимальную команду. Мы – эксперты по построению систем продаж, и на этом съели даже не собаку, а огромную псарню. Вы – лучшие эксперты по именно вашему уникальному бизнесу, которые только могут быть в наличии. Вместе мы образуем сильнейшую команду из всех возможных. Следующий вопрос. Нужна ли такая сильная команда для решения текущих задач вашего бизнеса? Действительно, вы можете решить любую сложную управленческую задачу различными способами. Для примера рассмотрим построение системы продаж. Первый вариант. Вы попытаетесь все сделать своими силами и силами своих сотрудников. Плюс этого варианта в том, что не придется искать партнеров-консультантов, не придется и платить им за работу. Минус – эффективно построить систему продаж собственными силами удается всего 3% организаций. В остальных случаях выходит либо полудохлый отдел продаж, либо они разваливаются один за другим. Или, в конце концов, гибнет сам бизнес. Пытаясь решить такую задачу самостоятельно, вы неизбежно потеряете много лет и несколько отделов продаж. Может, вы и относитесь к 3% везунчиков, но я не слышал, чтобы кто-то построил профессиональную систему продаж с первой попытки. Скорее всего, после многих неудач вы оставите такой отдел продаж, какой получился. Уродливый, зато свой. Может, вернетесь к ситуации, когда все продажи делают сами директора. Если у вас более-менее доходный бизнес, то убытки, риски и недополученная прибыль от такой системы продаж превысят затраты на ее построение вместе с консультантами под ключ, причем в десятки или даже в сотни раз. Основная причина, по которой такую сложную задачу все еще пытаются решить своими силами, это нецивилизованность многих российских предпринимателей, которых отличает неспособность принимать решения и жмотство. Впрочем, в этих качествах нет ничего плохого, пока они не начинают вредить бизнесу. Подумайте, ведь строя дом, вы заказываете специалистам разработку архитектурного проекта, а могли бы и сами нарисовать рисунок на листе бумаги. Но можно ли построить дом по этому рисунку? А как с подводом коммуникаций? Точно так же вы отдаете специалистам решение многих других вопросов. Почему же вы думаете, что с решением такого сложнейшего вопроса, как построение системы продаж, вы справитесь сами? Либо в прошлом вы уже успешно строили профессиональные системы продаж, либо вероятность успеха 3%. Думаете, можно все узнать, ознакомившись с этой книгой? В ней около 5% необходимой информации, правда, самой ключевой. Книга не может заменить собой работу бригады из 4-6 подготовленных специалистов на протяжении 3-6 месяцев. Вам потребуется от 3 до 5 лет только на разработку и доводку пакета технологий и стандартов продаж. Так что главная задача книги – уберечь вас от наиболее тяжелых и явных ошибок и хотя бы дать понимание того, как должна работать настоящая профессиональная система продаж. Я считаю приемлемым построение системы продаж собственными силами. Во-первых, если в вашей команде работают люди, которые в прошлом успешно строили профессиональные системы продаж. Во-вторых, если доходы бизнеса совсем малы. Например, совокупная валовая прибыль не превышает 100 тысяч рублей в месяц. В этом случае серьезное сотрудничество вам просто не по карману и придется рассчитывать только на собственные силы. Если это у вас получится, полноценное сотрудничество по построению системы продаж станет возможным. В нашей практике бывали случаи, когда компания для начала посылала несколько человек на тренинги, на что-то большее не было денег. А через год-полтора, в результате толчка, полученного от этих первых тренингов, компания работала на значительно более высоком уровне и заказывала полномасштабное построение системы продаж под ключ.